Часть пятая. Хозяева заботливо пододвинули Васе кресло и вручили кружку с чаем, а сами расположились на диване напротив. Пакет с суши так и остался в коридоре. Парнишка шмыгнул носом, покосился на дырявый носок Гарика, перевел взгляд на симпатичное личико Люси и вздохнул. «В общем, слушай, расклад такой», — начал Гарик, тоже заметив сквозное отверстие у большого пальца, отчего скоренько спрятал ногу за другую. «Все-таки здесь дама, хоть и Люська. Помнишь, ты про свою девчонку говорил, ну, что помочь надо? Сам разобрался, я вижу». Рыжеволосый подросток печально опустил голову и пожал плечами. «Что, не дала?» — влезла Людмила с интересом, наблюдая за малолеткой. Вася не понял или сделал вид, но переспросил. «Что?» «Фу, Люсинда!» — цокнул благородный граф Пятница, покосившись на подругу. «А что фу? Что не так?» — тряхнула волосами мамзель и игриво дернула плечиком. Вася и Гарик смотрели на нее с недоумением. «Надежды, говорю, не дала. Ну, на отношения, в смысле». «А, вы про это? Да неважно», — отмахнулся он, не сводя глаз с девушки. «Так, короче, хочешь помогать людям? Ну, по мелочи там. Но деньги хорошие, сразу говорю. Работать в команде, я, ты и Люсандра». Люся больно ткнула Гарика под ребра и прошипела «Дурак!» и взяла инициативу в свои наманикюренные ручки. Василий убрал кружку с чаем подальше на всякий случай. «Васенька, ну ты не бойся, ничего плохого мы не делаем, наоборот даже», — гордо объяснила девушка, подмигнув парню. «Ну вот, на прошлой неделе починили технику четырем старушкам, одному отставному полковнику провели интернет, обработали несколько квартир от клопов, тараканов, выполнили генеральную уборку, сходили в магаз за продуктами». «А, это как Тимур и его команда, что ли?» — усмехнулся Вася, ерзая на кресле. Гарик радостно хлопнул в ладоши. «Вот, вот видишь, молодежь даже еще знает классику. Правильного человека мы выбрали, да?» Люся эротично прикусила губу, привлекая внимание к себе. Это получилось через 2 наносекунды, а Гарик впервые видел соблазнение и обольщение от Люськи. Доставщик Вася, кажется, не моргал. «А я говорила, что мне нравятся рыжие. Они такие умненькие». «Люсучка, не отходим от темы. Людям нужны легенды. Людям нужны кикиморы в посудомойке, призраки на балконе и пришельцы в гараже», — перебила его Людмила. «Они готовы платить сами, добровольно, лишь бы стать участником таинственной истории». «А вы их разводите на бабло?» — разочарованно протянул Вася, откатившись в сторону стола, чтобы взять выделенную ему чашку. «Нет, мой юный друг, мы дарим им легенду, запись видео, а это целый спектакль. Плюс исполняем роли психолога, клининга, курьера, технического мастера, ну и так далее. И все честно. Один раз даже полицию вызвали, помнишь, Люсь? Там сосед, придурок, выл за стеной около суток, наркоша чокнутый. А бабулька подумала, что привидение». Улыбнувшись и кивнув, будто соглашаясь, Вася поднялся. «Так, я понял. Ну, дело ваше, конечно. Но я в этом не участвую, и извините». Гарик с Люсей переглянулись. Девушка легко вскочила и подошла к парню, взяла его за руку и, заглядывая в голубые глаза, сказала: «Мальчик, ты не понял. Ты будешь получать по 5 штук за вечер. Просто сидеть здесь у компа. Вот сколько ты зарабатываешь на доставке? Спорим, и половины за неделю не набираешь, да?» «Люсьена дело говорит», — кивнул Гарик. «Будут деньги, будут классные девчонки, не то что это твоя Лиза». Вася дернулся, в его глазах полыхнул гневный огонь. «Ее звали Лиля, ее больше нет». Альбина Павловна понемногу начала меняться. Стала подкрашивать тонкие губы, наносить яркий лак на короткие ногти, сменила удобные бесформенные ботинки на туфли с небольшим каблучком, приобрела дизайнерскую сумку, темные очки и покрасила благородные седые букли в пьянящее бордо. Подловив у подъезда соседа Олега Михайловича, бабуля грациозно вытащила из нового портсигара тонкую женскую сигаретку и попросила прикурить. Обалдевший дедуля полез с трясущимися руками в карманы и достал оттуда все, кроме зажигалки. Потом он вспомнил, что отродясь не курил. Не в силах вымолвить и слова, поглядывая на бордовую макушку, он развел руками. Усмехнувшись, Альбина Павловна ответила, пряча сигарету. «Ничего, бывает. Как ваше здоровье, Олег Михайлович? Головные боли не мучают? Говорят, магнитные бури идут». «Да так себе бывало и лучше. Да. Про бури слыхал. А что это ты, Альбин, покрасилась-то и закурила на старости лет?» Бабулька повела бровью. «Что, прости? На старости? Ты мне про старость будешь говорить, пень плешивый?» Олег Михайлович часто заморгал и пробормотал: «Сдурела баба». Затем подтер крючковатый нос рукавом стариковского плаща и ответил: «Ну, тогда всего доброго, это Альбина Павловна». «Чеши отчель!» — фыркнула она, уже выискивая взглядом нового потенциального обладателя зажигалки или спичек на худой конец. Амулет со вчерашнего вечера стал неприятно обжигать кожу, но Альбина Павловна не собиралась его снимать. Такая ценная вещь. И красивая, что уж говорить. Поэтому шею обвил бордовый шарфик, а амулет оказался поверх. Наверное, через неделю уже не осталось ни одного человека во дворе, даже маломальски знавших бабушку Альбину, кто не прикоснулся бы к загадочному теплому амулету. Лиловая шторка с пятном понемногу захватывала уютную квартиру. Дотянувшись до края цветочного горшка, она изобразила руку и дернула вниз. «Бдзинь!» Прозвучал горшок с геранью, стукнувшись о батарею, после чего он распластался на линолеуме. Пятно на шторе тянулось вширь, забрасывая словно маленькие рыболовные крючки любые новые пятнышки от земли, воды, чая и даже следы оседающей пыли. Упавший горшок породил едва заметные земляные крапинки на обратной стороне шторы. В квартире царила тишина, и никому не суждено было услышать ласковый смешок. Потанцевав несколько минут, собирая на себя комочки влажной земли, штора с удовольствием выдохнула, позволяя пятну, словно как по паутинке, добраться до четверти своей ширины. В этот момент дверь в квартиру распахнулась, и зашла хозяйка. Она сразу заприметила упавший горшок и с подозрением принялась оглядываться по сторонам. Вдруг виновник беспорядка все еще тут. Животных Альбина Павловна не держала. Но случались непрошенные гости в виде птичек, залетевших сначала на лоджию, а потом и в квартиру в моменты проветривания. Для смелости погладив горячий амулет, бабуля резко дернула штору, открывая вид на... ничего. Однако амулет, словно намагниченный, потянулся к шторе. Альбина с удивлением и долей страха, с щепоткой бегущих по телу мурашек, наблюдала необъяснимое явление и очень медленно, повинуясь воле своего талисмана, двигалась вперед. Поднявшись до горизонтального положения, будто лежа на какой-то поверхности, побрякушка заставила хозяйку квартиры шагнуть вправо, чуть сдавливая шею цепочкой. Затем еще на сантиметр ближе, вот так, пока амулет, а с ним и Альбина Павловна, и штора не соприкоснулись. Шарахнув бабулю бешеным разрядом статического электричества, текстиль с наглостью протянул руки в надежде забрать амулет. Хозяйка вскрикнула, отпрянула, схватилась за сердце, что оказалось теперь слева. Штора показала кулак и приняла первоначальный вид. Только темное пятно подпаленка занимало теперь ровную половину лилового пространства. Со стороны это выглядело как задуманный дизайн. Модная расцветка-половинка. Но вот со стороны Альбины Павловны это выглядело вопиющей наглой выходкой, о которой тотчас было доложено спасателю от потусторонних сил. Дорогому графу Пятнице.